Гуру. Близость к иерархии обуславливает постоянный взаимообмен энергии, то есть получение и отдачу. Этот животворный обмен позволяет идти через жизнь, не теряя нити связи и пополняя выдаваемую энергию, иначе ненадолго хватило бы даже самоотверженного сердца. Трата психической энергии огромна, тем более мудрого расходования требует оно от тех, кто ее имеет и знает, как ее получать. Христос удалялся в пустыню, чтобы восстановить силы. Одиночество и молчаливость помогают. И, конечно, единение с иерархией. Приходится учиться, как ее раздавать мудро и как накопить и восстанавливать. Жизненный опыт – лучший учитель, ибо жизнь – это школа.